Глава 6. Ночью я долго ворочалась, никак не могла уснуть. Откуда мне знать, как надо вести расследование? У меня нет ни малейшего понятия, с какой стороны подступиться. Это в книжках сыщики всегда знают, куда идти, кого и спрашивать. Пока мне известно немногое. Джейн любит Томаса. Томас любит Джейн. Мэр против их отношений. У него на примете Саймон Ридли. Дознаватель сидит в моей кофейне, пьет эспрессо и слушает, как его обзывают кандибобером. Интересно, а что думает обо всем этом сам Саймон Ридли? Был ли он рад решению мэра и своего отца поженить их с Джейн? И как ему то, что его невеста исчезла? Надо с ним поговорить. И с Томасом, и с мэром. Что-то мне не кажется, что мэр согласится со мной разговаривать. А если и снизойдет, что я у него спрошу? Мне нужен план. Определенно нужен. Но какой? Я уткнулась носом в подушку и решила, что утро вечера мудренее. Утром даже не успела сделать себе кофе и получить предсказание. За стеклянными дверями моего заведения творилось такое! Такое! В ожидании открытия кофейни стояли посетители. Много! И вовсе не из числа постоянных. Дамы в шляпках, господа в сюртуках, даже пара мальчишек-газетчиков прилипли носами к стеклу. Все они толпились на крыльце, переговаривались и поглядывали на часы. «Нет, я не сплю! У моей кофейни очередь! С ума сойти!» Я схватила передник, повязала его на ходу и отодвинула задвижку двери. Колокольчик звякнул, и в кофейню хлынули люди, чуть не сбив меня с ног. «Доброе утро, мисс. Говорят, у вас тут особенный кофе. Мне, пожалуйста, капучино». Я едва успевала поворачиваться. Заказы сыпались один за другим. Кофеварка работала без остановки, выдавая привычные добрые предсказания. Кого-то ждала удача, кого-то удачная покупка, кого-то приятный сюрприз — или весточка от возлюбленного. Посетители выслушивали благоговейно, брали кофе с пирожными, рассаживались по столикам и... будто бы чего-то ждали. Или мне всего лишь так казалось. Дверь отворилась. В кофейню вошел Элри Старнайл. Все сразу как-то подобрались и замерли в ожидании. Тут-то до меня и дошло. Они пришли не за кофе и не за предсказаниями, а послушать, как кофеварка будет ругать дознавателя. Он подошел к стойке, положил монету, золотую, как всегда. Я машинально нажала кнопку, и кофеварка не заставила себя ждать, разразилась руганью. «Эх ты, пес смердящий! Чудище, обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй!» По залу пронесся приглушенный шепоток. Кто-то хихикнул, кто-то ахнул. Я стояла пунцовая и желала провалиться сквозь мозаичный пол кофейни. Только главные виновники всего этого безобразия были невозмутимы. Кофеварка так и вовсе гордо сияла начищенными боками. «Спасибо». Элри Старнелл забрал чашку, не повернув головы в сторону зрителей. Стоило ему отойти от стойки, как посетители зашевелились. Первыми допили кофе две дамы в шляпках, засобирались. За ними пожилой господин с тростью, потом молодой человек в клетчатом жилете. Вскоре кафе опустело. Ну что ж, логично. Они явились посмотреть на представление, посмотрели и ушли. Я толком не знала, радоваться мне или обижаться. Но монеты на стойке лежали, и выручка за эти полчаса была такой, какая не всегда бывала за целый день. Дверь опять распахнулась. И в кофейню влетел мистер Финч, растрепанный, запыхавшийся, с диким блеском в глазах. Он остановился посреди зала, оглядел пустеющие столики, перевел взгляд на Тарнелла, который уже сидел со своим эспрессо в дальнем углу, и разочарованно выдохнул. «Эх, а я так хотел сам все услышать. Но газету купить тоже хотел. А тираж распродан, пришлось ехать через весь город в редакцию. Да и там смог только последний экземпляр ухватить». Мистер Финч вытащил из-за пазухи газету и с победным видом хлопнул ею по стойке. Я опустила взгляд. Там крупными во всю полосу буквами было написано: «Кофейный скандал. Магическая кофеварка оскорбляет королевского дознавателя». А ниже помельче: «Эксклюзивное расследование нашего корреспондента. Что на самом деле происходит в кофейном уголке мисс Блэквуд? И почему столичная знаменитость возвращается туда снова и снова?» Я медленно подняла глаза на мистера Финча. Он стоял передо мной сияющий, довольный, и даже не думал прятать взгляд. Мда, с одной стороны, ославил мою кофеварку. С другой, дневную выручку я уже собрала, а значит, могу закрыть заведение и вести расследование. Только вот я пока так и не решила, с чего его начать. Плана до сих пор не было. Пока я раздумывала над этим, в кофейню вошел очень сердитый молодой человек. Высокий, крепкого сложения, с темными взъерошенными волосами. Он не взглянул на стойку, не заказал кофе, не обратил внимания на мистера Финча, который так и замер с открытым ртом. Прошагал через весь зал, тяжело ступая, и остановился прямо перед столиком Элриса Торнелла. «Мистер главный королевский дознаватель», — процедил он. Голос звучал глухо, с трудом сдерживаемой яростью. Торнелл отложил карандаш, поднял голову. Его лицо оставалось совершенно невозмутимым. «Что вы хотели?» «Чтобы вы нашли Джейн». Молодой человек оперся руками о столик, наклонился вперед. «Пьете тут кофе? Даже в газетах об этом пишут. А она до сих пор неизвестно где». В зале стало тихо. Мистер Финч и тот замолчал. А такое с ним случается крайне редко. «Мистер Грейвс, что конкретно вы сейчас от меня хотите?» — уточнил дознаватель. «Точно! Теперь я его узнала. Томас. Джейн пару раз приходила в кофейню в его обществе. Возлюбленный, с которым ее разлучили». «Опросите меня еще раз», — с вызовом сказал тот. «Насколько я помню, мы беседовали дважды. У вас появилась новая информация?» «Нет». «Тогда не отнимайте у меня время». Дознаватель встал и вышел. Колокольчик над дверью звякнул, и в кофейне воцарилась гнетущая тишина. Мистер Финч торопливо сунул газету в сумку и засеменил за ним явно в надежде на какую-нибудь новую сенсацию. Мы с Томасом остались в кофейне вдвоем. Плечи его опустились, кулаки разжались. Теперь он выглядел не сердитым, а просто несчастным. «Мистер Грейвс», — позвала я осторожно, — «садитесь, пожалуйста. Кофе за счет заведения. Сочувствую вам и надеюсь, что Джейн вернется». Томас посмотрел на меня, словно только что заметил. Кивнул и опустился на стул за ближайшим столиком. Я вернулась за стойку, нажала кнопку. Кофеварка заурчала и произнесла вкрадчивым шепотом: «Возлюбленная ваша жива, она ждет встречи».